За разговором они доехали довольно быстро. «Ну вот он, мой дом», — проговорила Елена, показав на красивое здание, огороженное невысоким ажурным забором. «Спасибо, что поддержала меня». Она теперь выглядела не такой испуганной. Видимо, ее успокоил разговор или близость своего дома. «Если хочешь», — продолжила Елена, — «можешь у меня переночевать, или я вызову тебе такси». Она свернула на подъездную дорогу. «Подожди-ка». Маша схватила ее за руку. «Что такое?» В голосе Елены снова зазвучал страх. Она резко затормозила. «Видишь, вон там, у шлагбаума, стоит темная машина». «Ну да, кто-то ее оставил на ночь». «Не так все просто. Посмотри внимательно». Было слишком темно, чтобы разглядеть, что или кто находится внутри подозрительной машины. «Я ничего не вижу», — начала говорить Елена. Но как раз тут она увидела. Внутри темной машины на мгновение вспыхнул бледный огонек. Должно быть, чиркнули зажигалкой, чтобы прикурить сигарету. И при этом огоньке Елена успела разглядеть два темных силуэта. «Да, я кого-то видела». На этот раз Елена перешла на шепот. «Да, они тебя уже ждут». «Меня?» – испуганно пролепетала Елена. «Ну да, а кого еще? Это ведь твой дом. Очевидно, они узнали, где ты живешь». «Но как? Ведь мы в том конкурсе выступали под никами. Они никак не могли». «Ой, я тебя умоляю», – отмахнулась Маша. «Хорошему специалисту ничего не стоит выяснить все данные по IP-адресу». Сама она сообразила, что про нее-то эти люди ничего не знают. Она пришла на конкурс по чужому приглашению. Как говорит свекровь, нет худа без добра.